Галина Чередей. Илья и черная вдова. Глава первая. За 5 лет до описываемых событий. «Валентина, ты чего, это совсем, что ли, из ума выжила?» Не слишком-то стремясь к приватности, громко зашептала тетя Света, мамина подруга, косясь при этом на меня. «Зачем ты Инку-то сюда работать притащила? Головой-то соображаешь, что делаешь?» Конечно, все мама понимала. И даже со мной все обсудила, вынудив смириться, пусть и без особой радости. Но при чем тут радость, когда сталкиваешься с суровой правдой жизни и проклятой кармой, что, похоже, намертво пристала к нашей маленькой семье? «Прекрасно соображаю, Свет», – ответила мама. Улыбнулась мне ободряюще, кивнув заканчивать с полами в коридоре. И тут же погрустнела и вздохнула. «Сама ты знаешь, что за слава за Инкой уже идет в поселке. А тут хоть не слышал об этом никто. Да и куда еще работать ее пристроить? Совхоз развалился, школа вон и то закрылась. На теплице к этому Вартаняну. Так все знают, как он с девками-работницами смазливыми обращается. А тут хоть поприличнее». «Ты скажешь тоже, поприличнее», – фыркнула тетя Света, хоть и сильно понизив голос. «Вокруг одно мужичье раненое, одинокое, да сплошь голодное от того. Уж если и на таких, как и мы с тобой, бывает ведутся, то на девчонку молодую да смазливую. Дурость ты задумала, Валька. Лучше бы в город отослала, честное слово». «А в городе твоем что? Жить негде. Даже на первое время приткнуться, осмотреться не у кого. На вокзале жить и работу так искать. Так знаем мы, куда в первую очередь девчонок работать там тянут. Сами же менты тамошние в бордель какую сдадут. Вон, у Машки дочка уехала. И год уже как сгинула, ни слуху, ни духу. А у Смирновых приезжает, да. Но ходят, глаза поднять стыдно после ее приездов. Такая, прости господи, стала. Нет уж, лучше пусть Инка тут». «Ага, тут, смотри. Мужичье, оно глазастое и рукастое. Инка у меня серьезная и жизнью уже битая, хоть и молодая, да и я присматриваю. Силком же никто не потянет. А сама она не пойдет, голова уже на плечах есть, не 16, небось». «Да как же, у всех у нас она есть. Да только бывает между ног свербит сильнее, чем в голове этой варится. Да и попадаются тут умельцы не нашим колхозным пенькам, неотесанным чета. Языки так подвешены, что и сама не поймешь, как уже на спине лежишь. А то сама не в курсе». «Цыц ты уже!» – шикнула на подругу мама и велела мне. «Инк, ты иди-иди. Нечего тебе наш бабский бубнёж слушать. Там еще 2 палаты недомытые стоят». Я и пошла, прихватив ведро с остро пахнущей водой и швабру. И не просто пошла, а почти побежала, поняв, что сегодня впервые смогу увидеть его без мельтешащей за спиной матери. Сердце замолотило так, что даже притормозить пришлось, чтобы отдышаться и не выдать никому вокруг своего трепета. «О, Инуша, ты к нам!» В коридор вышел Яков Петрович. Высокий, статный, еще совсем не старый, но уже с сединой на висках. Я не знала, в каком он звании. Остальные мужчины звали его просто командир. В курсе было только, что все 3 обитателей этой 10-й палаты реабилитационного центра служили вместе на Кавказе, и там же вместе попали в жуткую переделку, после которой и долечиваются у нас. «Да, у меня только вы и 11-я остались на утро», – кивнула ему, стремясь поддержать беседу и отвлечься тем самым от желания заглянуть внутрь за его спину, а то и рвануть туда. Но вместо того, чтобы пропустить меня в палату, Яков Петрович прикрыл дверь, взял у меня ведро и чуть оттеснил подальше. «Ты это, Инуш, потише там шуруй, ладно? Илюхин угол и вовсе лучше сегодня обойди. Не в себе он немного сегодня», — сказал он шепотом, глядя мне в лицо как-то очень-очень пристально. Как-то не так, как раньше. «Что случилось?» Выпалила и тут же смутилась, наглость же. Не мое это дело. «Со всеми нами тут что-то случилось, птичка-невеличка», — помрачнел мужчина окончательно. «Вот как тебя, такую мелкую да светлую, в это место занесло-то? Разве такой молодой место среди покалеченных, добитых войной на голову? А что же, только пожилым с таким дело надо иметь, что ли? Не пожилым, Инуш, просто тем, кто жизнь не повидал уже хоть чуток. И сердцем немного зачерствел. Не до безразличия, конечно, но так, чтобы самому о нас не раниться. А я-то видел вчера, как ты на парней наших смотришь, чуть не плачешь. Он на Илюху особенно. «А как не смотреть-то, Яков Петрович?» Изумилась я. «Они же люди живые. И я человек, им больно, и у меня душа ноет». «Вот», — покачал он головой, глядя с упреком. «Хорошего не будет, птичка. Сердце себе все истреплешь. Ладно, задерживаю тебя. Иди заканчивай, а ближе к вечеру у меня к тебе и матери твоей разговор будет». «Яков Петрович!» Шепотом окликнула его, уже развернувшегося, совершенно пропустив мимо ушей последнее. «А можно мне узнать, что у Ильи случилось?» «Ну вот, теперь еще подумает, что я какая-то стервятница и хочу сплетнями разжиться свежими». «Случилось плохое, птичка. Самое худшее, что с мужиком только может, да еще в такой момент. Жена его предала. Да не просто, а самым подлым подвывертом, гадина такая». «Это как?» «А развелась она с ним, пока он по госпиталям валялся. И мужика себе нашла забугорного, и с ним валить собралась из страны. Обрыдла ей нищета наша, видишь ли. И дочку еще забрать собралась. Затем с ней вчера вечером и прилетела из дому. Илюха обрадовался, думал, наконец навестить примчалась, хоть и с опозданием. А эта стервь поганая даже из машины не вышла, пряталась. Ребенка одного к нему послала. Просить бумаги подписать на выезд. А та и просила, наученная ведь, мол, отпусти, папочка. У меня там перспективы, учеба престижная, дом большой красивый. Жизнь достойная, а тут один мрак. Илюху к месту и приморозила, даже с койки встать не смог мужик. Бумаги не глядя подмахнул, мелкая его в щеку чмокнула и усвистала. А он как лег лицом к стене, так и лежит с того времени. Они же с этой его Наташкой со школы еще гуляли. Сразу после нее и поженились, и дочку прижили. Он у нас кремень налево и не глядел никогда. Дурень такой. А если бы глядел, все сейчас легче было бы. Ну и ну ж, не плачь, птичка. Илюха крепкий, и это сдюжит. Мы рядом тем более. Сегодня вечерком, как врачи до начальства домой отбудут, закатим посиделки чисто мужицкие. И завтра оживать начнет, вот посмотришь. Он, наконец, пропустил меня, уходя по коридору. А я, живо утерев глаза рукавом халата, проскользнула внутрь. И прилипла взглядом к широченной спине мужчины, при виде которого с самого первого взгляда у меня земля из-под ног ушла. Много чего в нашем мире сказано, написано о любви с первого взгляда. Да только ничто из этого услышанного и прочитанного мною в достатке не подготовило меня к этой встрече. Шла себе неделю назад, как обычно. Матери на работе нелегко ее помочь, как 100 раз до того. Солнце июньское глаза слепило, да так, что налетело на резко повернувшего на аллею мужчину, не заметив его вовремя. Чуть не упала назад, да он подхватил сразу под оба локтя, прижав на секунду к своей груди. Я испуганно вскинула голову, открыв рот извиниться. Да так и обмерла, нарвавшись на взгляд его темных-темных глаз. «Боженька, прости мою душу грешную, которая показалась в тот момент прямиком в рай и рванула. Что же это за глаза? Он и полсекунды, наверное, в мои не смотрел». А почудилась всю меня прежнюю досуха выпил. А вместо того собой до краев заполнил. Извините меня неуклюжего. Пронесся ожогом по моим обнажившимся для него нервам его голос. И мужчина отступил, забирая у меня все и сразу. Взгляд, прикосновение, аромат, что вдохнуло и не выдыхало за время этого мимолетного контакта. Обездолил совершенно и, не заметив даже этого, пошел дальше. А я стояла истуканшей и пялилась ему вслед. Так неотрывно, что он, видать, почувствовал это и обернулся. И только тогда я и заметила жуткие свежие, недавно зажившие шрамы у него через все лицо и на горле. Как если бы кто-то... Ахнула невольно, в ужасе прикрыв ладонью рот, чисто по-бабски. А он нахмурился, отвернулся и похромал по аллее гораздо быстрее. А я с того времени ни единой ночи толком не спала. Только веки прикрою. И снова во взгляде его купаюсь, что был исключительно моим. Пусть и считанные мгновения, но был же. У меня и в первый раз с Денисом так не было. Влюблены были, да, и голова кругом, и ночами вертелась, и от поцелуев все обмирало и полыхало. Но такого... Мать меня насчет работы официальной в центре уговаривала и раньше. Я колебалась, а тут чуть не бегом сама была готова. И да, узнала сразу, что зовут моего темноглазого Илья Горинов. Майор из горячей точки. Пострадал, сказали, сильно, в плен к боевикам попал со служивцами. Там издевались и казнить хотели. Но в последний момент их как раз Яков Петрович и вытащил, нарушив какие-то там приказы командования. Зато их всех по-тихому и отправили в отставку, еще пока долечивались. И что женат Илья, я узнала. Да только какая мне разница? Я же ни на что и не претендовала. Мне на него просто смотреть мельком да издали было достаточно. У меня в эти моменты словно душа оживала. Отчаяние давнее просветлялось, а что там с моим телом творилось? Особенно ночами наедине с собой, то никого не касается, и оно только мое. Трогать чужого мужа грех, а мечтать, не приближаясь, кто же меня за такое упрекнет? Я протерла полы во всей палате и к его кровати подкралась на цыпочках. Заглянула на лицо и отшатнулась, увидев, что глаза у него открыты. Помялась с ноги на ногу, вытерла дрожащую ладонь об халат и коснулась самыми кончиками пальцев его плеча. «Илья, все будет у вас хорошо!» – выпалила и испугалась. «Господи, дура же я какая беспардонная! Чего полезла вообще? У человека жизнь прахом пошла, а я тут что?» Возомнила, что шанс впереди забрезжил. На что? Он же меня и в упор не замечал эти дни. Другие мужчины, кто просто болтал из вежливости, кто даже подкатывал, не особенно скрывая это. А он же, кроме здрасти, ничего, а я... Ну точно стервятница, что почуяла возможность поживиться на горе его по горячим следам. Низкая-то, как инка. Схватив ведро и швабру, я вылетела из палаты и умчалась в комнату отдыха, откуда и носа не высовывала уже до вечера. «Инка, ты сегодня не задерживайся тут, дочь», — сказала мама, когда закончилась вся вечерняя суета. «Но у меня же смена суточная», — удивилась я. «Так и есть, но сегодня не надо тебе тут быть. Мужики вон Горюновы из 10-й их фирменную реабилитацию закатить собрались». Начальство и даже дежурный врач отбыли. А им, вон, приятели уже ящик коньяка привезли, да закуски всякой, столы накрывают. А часам к 10 девок вызовут из города. Так что тебе на такое смотреть не надо еще. Давай домой собирайся, мы с тетей Светой сами сегодня. А ты как раз на последний автобус до поселка успеешь. А вам не страшно? Пробормотала, чувствуя, что руки и ноги немеют. И сердце бьется все реже, еще чуть и остановится. Темноглазому Илье друзья закажут девок, и он станет. И это совершенно не мое дело, правильно даже. Вот так мужики свои раны и лечат. Мама говорила и раньше о таком. И о том, что местное руководство на загулы вояки на реабилитации смотрят сквозь пальцы. Взрослые мужчины, травмированные морально и физически, они нуждались в подобном. И меня это не касается. Нужно уйти. А завтра ничего не будет напоминать о том, что чужие руки касались того, из-за кого я неделю хожу, как в дурмане. Да чего бояться, дочь? А? Я совершенно потеряла нить разговора. Говорю, бояться нечего, Инуш. Они пьют хоть и крепко, но меру в большинстве свою знают. А если кто и разойдется, то остальные всегда придержат и угомонят. Езжай, не волнуйся. До остановки автобуса я не шла, неслась, подгоняемая гадкими картинками в воображении, убегая от них. Но чертов транспорт ушел буквально перед моим носом. Хотя по расписанию до него должно было остаться еще 5 минут. Но последний рейс да между поселками, кто там соблюдает точно его. Еще целый час я проторчала на дороге, ожидая попутку, пока совершенно не стемнело. Смирившись с неизбежностью, я пошла обратно к санаторию. Дверь в прачечную всегда открыта, переночую там. От главного корпуса достаточно далеко, и прилечь там есть где. На подходе к зданию, едва свернув за угол, заметила фигуру высокого крупного мужчины, стоявшего, уперевшись рукой в стену и покачиваясь. Замерла на месте, стараясь не выдавать своего присутствия. Но вдруг он вскинул безвольно повисшую голову. И в свете фонаря блеснули глаза, укравшие мою душу. Я не могла и слова вымолвить. И снова видела только его глаза. Ни шрамы, ни мир вокруг, а Илья смотрел на меня. Смотрел, не отрываясь, и вдруг улыбнулся, отбирая остатки адекватности. И протянул руку, нежно прошептав. «Малыш, вернулась все же. Иди ко мне». И я пошла, упала к нему и в него.